Алексей вернулся в спальню. Инна уже спала. Осторожно, чтобы не разбудить ее, лег на свое жесткое ложе. Вот и в этом они разные. На его тахте поверх фанеры один плоский матрас из морской травы, у нее на соседней два, и верхний волосяной мягкий. И опять он подумал о новой партнерше. Мог бы начать работать с молоденькой, с одной из выпускниц хореографического училища, танцевавших в кардебалете. Есть там одна носатенькая звездочка, Королькова Аня. Странная закономерность. Самые одаренные балерины некрасивы. А в легкой, тощенькой Корольковой, несомненно, что-то есть. И сквозь ее угловатость угадывается образ женственной, романтической. Он к ней присматривался последнее время. Она перспективна. Впрочем, есть ли время начинать с неумелой? Это потребует от него громадных сил. И вообще все это возможно, если Инна захочет. Если бы Инна могла понять всю сложность ситуации, подумать о них двоих. Но нет. Она тщеславна, как все красивые женщины, избалованные успехом. Аплодисменты, цветы, крики «Браво!», молодые и пожилые поклонники, проникающие за кулисы, завистливые взгляды соперниц, соратниц. Способна ли она трезво взглянуть на будущее? Нет. Она отравлена успехом, их успехом, успехом, который создал он сам, нас. Вот так. А зад она все-таки выставляет в реверансе. Алексей повернулся на бок спиной к жене и вскоре, убаюканный ее сонным дыханием, тоже заснул. В неполной ночной темноте по комнате бродили тени, занавески слегка колыхались от ветра или от дыхания спящих, а может, то были не тени, а невидимые бродили по комнате сны. В артистическую Инне принесли цветы, но когда она подошла, в корзине оказалась цветная капуста. И вдруг кочешки обратились в кошечек, маленьких котят. Один прыгнул к Инне на грудь и стал месить лапками. Ей было щекотно, смешно, чуточку стыдно. Котенок откровенно просил молока. Инна не гнала его, он был мил. Ей даже хотелось кормить его, но она боялась, кто-нибудь войдет и увидит. А из корзины вылезали еще и еще котята. Тут же оказался Алексей, простой, домашний, в тренировках. Присел на корточки играть с ними. Вот видишь, как весело. А ты не хотела, дурочка. Алексею под утро приснилась Клава, буфетчица из артистического фойе, толстая, белотелая Клава, давно в него влюбленная. Алексей, как всегда, поговорил с ней ласково. Она же спросила, не надо ли ему достать ветчины или икры. Тут оказалось, что вокруг никого нет, и Алексей понял, ему назначено свидание. Клава вышла из-за стойки, сбросила халат и оказалась в ночной голубой рубашке, украшенной нелепо перьями и розами. Белая Клавина телесность влекла его, но лишь зашли они в темное пустое фойе, зазвенел звонок, приглашая на сцену. Алексей возмутился. Опять эта сцена. Вдруг Клава обхватила его с неженской силой, не отпуская, он обозлился, оттолкнул ее. Она сразу стала ему неприятна. Звенел будильник. Алексей нажал кнопку. Усмехнулся, вспомнив сон. Черт знает, что за чепуха. «С добрым утром, старушка!» — он положил руку ей не на плечо. «Вся сцена да сцена!» — подумал он насмешливо и мягко привлек сонную жену к себе. Каждый день начинался с обязательного для всех урока — занятий с педагогом. Батман-жете и батман-балансе, плее и деми-плее — работы для ног, прыжки, покошачьи мягкие падеша и широкие летящие гранд-жете, развитие баллона, способности парить в воздухе, а в конце разные экзерсисы. Связки элементов, приближение к танцу. Сегодня после урока и небольшого перерыва еще репетиция первого лебединого акта на сцене. Артистки в рабочих костюмах, гимнастическое трико, толстые шерстяные чулки, не похожи на лебедей, скорее на толпу туристов. Алексей Принц в гимнастическом комбинезоне поискал глазами носатенькую Королькову. Что это? Она уже танцует в шестерке подруг Адетты. Молодец, Королькова. Она заметила его взгляд, смутилась. Он ей улыбнулся. А кто-то уже шептал сзади. «Анька, Турман на тебя глаз положил, счастливица». Фамилия Алексея была Турманов. В труппе почти открыто звали его Турманом. Лесное прозвище не таили. Голубь, Турман, мастер сложных полетов. Алексея в труппе любили за увлеченность работой, за отзывчивость и доброту. В перерыве девчонки из кардебалета начали поддразнивать Королькову, одни добродушно, другие завистливо, с колкостями.